Наблюдение за неживой природой. Сельская гостиница. Сельская гостиница стоит на солнечной стороне главной улицы. У нее три входа. Передний вход ведет прямиком в бар. Тот, что сбоку, называется дамский вход и ведет в бар только сбоку. Есть еще главный вход. Он ведет в бар через главный холл. Главный холл – это пространство между дверью бара и портсигаром. Там находится стол и книга. В книге записаны все фамилии постояльцев вместе с измерениями силы и направлений ветра и показаниями барометра. Здесь вновь прибывший гость ждет, пока не настанет время открыть дверь, ведущую в бар. Бар – самое большое помещение в гостинице. Это и есть гостиница как таковая. К нему примыкает ряд спален на втором этаже, во многих из которых есть кровати. В стенах бара проделаны окошки, через которые напитки передают в комнаты и коридоры. Напитки также передаются через пол и потолок. Напитки никогда не возвращаются обратно. Хозяин стоит в дверях бара. Он весит 200 фунтов. Выражение безразличия намертво припечатано к его лицу. Он пьян. Он уже 12 лет как пьян. Ему все равно. За стойкой стоит бармен. На нем плетеные нарукавники, волосы закручены крюком, и его зовут Чарли. К барной стойке прикреплен пневматический насос для пива, с помощью которого бармен может залить пивом весь бар. Потом он вытирает пиво тряпкой. Таким образом он наводит чистоту. Часть пива проливается в стаканы, и его приходится продавать. За спиной бармена находится устройство, именуемое кассовым аппаратом. Если по нему стукнуть хорошенько, он зазвенит, вывесит табличку «Продано» и откроет ящик, из которого бармен раздает деньги. На стене вывешен листок с ценами, там написано «Пиво» 5 центов, виски 5 центов, виски с содовой 5 центов, пиво с содовой 5 центов, виски с пивом и с содовой 5 центов, виски с яйцом 5 центов, пиво с яйцом 5 центов, шампанское 5 центов, сигары 5 центов, сигары тонкие – 5 центов. Все расчеты проводятся на его основе и выполняются с точностью до третьего знака после запятой. Каждый седьмой напиток за счет заведения и не сопровождается раздачей денег. Бар закрывается в полночь при условии, что в нем достаточно много народа. Если кворума нет, владелец ждет более удобного случая. При правильном закрытии бара в нем должно остаться не меньше 25 человек. Бар открывается в 7 часов утра, после чего люди могут идти домой. В последнее время местные жители получили право контролировать продажу спиртного. В таком случае в гостинице делают только один вход, ведущий прямо в бар.